Восточный соловей. Люсциния люсциния. Стройная птица, чуть крупнее воробья, хвост слегка удлинен, закругленной вершиной. Верх однотонный, оливково-коричневый, с рыжеватым оттенком на надхвосте и хвосте, не светлый, сероватым налетом на груди, часто с размытыми пестринами или чешуйчатым рисунком. Вокруг глаза светлое кольцо, но светлой брови, в отличие от камышовок, нет. Самец и самка сходны, у птиц первогодков охристые пятнышки на вершинах больших, кроющих перьев крыла. Молодые имеют чешуйчато-каплевидный рисунок на голове, верхней стороне тела и груди. Населяет леса с подлеском и поймы от средней тайги до леса степи, загущенные сады и парки. Обычен. Держится в нижнем и среднем ярусе, гнездится на земле. Прилетает с появлением листвы или чуть позже, отлетает с середины июля до сентября, летит ночью, не образуя стай. Считается одним из лучших певцов. Песня громкая, звучная, долгая, из разнообразных колен, число которых варьирует индивидуально и географически, а также зависит от возраста птицы. У поющего самца бросается в глаза желтый зев. Позывки и сигналы тревоги — низкий одиночный треск, звучная фью. Поет в основном в сумерках и ночью, скрываясь в глубине куста. Редко сидит открыто. Начинает петь не сразу после прилета, вокализация прекращается к середине июня.